хочу служить Тебе, хоть слаб я и к Тебе с нуждою, взываю, помоги в борьбе. Я часто сам в себе уверен, забыв о том, что есть Христос. Не я нашел тебя в всем мире, но ты, мой Бог, меня нашел. Ты моя надежда, Господь,